Идеальный космологический принцип. Гипотеза, лежащая в основе теории стационарной Вселенной. Вселенная, согласно этой гипотезе, предстает одинаковой для всех наблюдателей повсюду и во все времена. Эти наблюдатели всегда должны были бы видеть примерно одно и то же крупномасштабное распределение вещества во Вселенной по всем областям и по всем направлениям. Иерархическое образование структур. Процесс постепенного образования в системе гравитирующих частиц все более крупных гравитационно связанных групп и скоплений. Малые скопления сливаются в большие скопления, информация о составных частях при этом почти полностью теряется. Эллиптические галактики могли образовываться в ходе слияния скоплений звезд размером с шаровые звездные скопления. Аналогичным образом могли образоваться и скопления галактик. Изотермические флуктуации. Флуктуации плотности вещества без каких-либо связанных с ними возмущений плотности излучения. Таким образом, температура излучения остается однородной. До эпохи отделения излучения от вещества изотермические флуктуации были как бы заморожены, они не росли и не затухали. После эпохи отделения излучения от вещества изотермические флуктуации становятся гравитационно неустойчивыми, если их масса превосходит джинсовскую массу, составляющую примерно 10 в 6 степени масс Солнца. Изотропия – отсутствие зависимости от направления. Иррадиация – облучение. Подверженность действию интенсивного потока быстрых нейтронов или ионизующего излучения. Внешние слои сверхновой испытывают облучение нейтронами, испущенными в конце коллапса ядра, приводящего к образованию нейтронной звезды. Нейтроны вступают в реакции с атомными ядрами, приводя к образованию более тяжелых элементов.